Глава 12. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Скелетон Кост. Цифры, цифры, цифры. И минус сутки из жизни. С контейнерами грешник не ошибся. Действительно пришлось повозиться. Со счета он сбился почти сразу, потом еще несколько раз пытался начинать и снова быстро сбивался. Спросив в итоге, сколько всего пришлось раскрыть, не смог бы ответить. Стимуляторы не всемогущие, да и злоупотреблять чревато. Вымотался до тупения, вместо мозгов в голове каша, не получалось сосредоточиться на монотонной работе. Может, 1000, а может и все 1500 контейнеров. Даже приблизительно трудно прикинуть. Пытался вывести цифру из сумм знаков уровня и символов развития. Напрасная затея. Все скорпионы в той или иной мере усиленные, причем заявились почти исключительно ночные виды, а они посложнее дневных. Это непредсказуемо отражается на количестве трофеев. Две твари приличного уровня, но с разными наборами усилений, редко совпадают по знакам и символам. Иногда весьма значительно не совпадают. В общем, контейнеров набралось чертовски много. На возню с ними грешник убил весь день. Устал неимоверно, ведь приходилось собирать добычу по жаре, да еще и рядом с раскаленными ямами, а то и в них забираться. Дым от леющих остатков бревен, смрад от смолы и горелого хитина, безжалостное солнце, слепящее с безоблачных небес, мириады кусачих мух, слетевшихся на пиршество. Да тут хуже, чем в аду. Едва хватило сил забраться в трюмное укрытие, где вырубился на несколько часов. С трудом заставил себя подняться лишь ради бонусов. Нельзя их на потом оставлять, живут недолго. Утром ничего не останется и придется локти кусать. Такое уже однажды случилось, когда заработал пулю при нападении на базу лорда в парке развлечений. Уже потом прочитал все сообщения о потерянных призах. Пришлось, скрипя сердце, принять стимулятор короткого действия. Благо трофеев у грешника теперь много, самых разных медикаментов хватает. Стимулятор необходим, чтобы не напортачить с распределением символов развития. Их набралось гораздо больше, чем первой ночью, и лучше сначала с ними разобраться, а потом бонусы раскидать. Это займет время, но зато получится по максимуму закрыть достижениями подражавшие позиции на главных навыках. Каждая прибавка к параметрам – это жужжание браслета и укол, после которого следует слабость и дополнительная порция мути в голове. Чем больше этих уколов, тем хуже самочувствие и мышление. Стимулятор частично компенсирует негатив, без него грешник неминуемо наделает ошибок. Если вообще не отключится, после чего придет в себя уже утром, потеряв все бонусы. Покончив с предварительными расчетами по символам, для начала занялся предметами, потому что вещи совершенствовались без ухудшения самочувствия. Всего-то несколько ступеней и рангов пришлось раскидать. И хотя Гуань зарекомендовал себя весьма достойно, грешник решил уложить в лук все, что есть. Попытаться прилично расширить ему ранг и увеличить уровень трофеями. В том числе выпавшими впервые за все время. Да-да, достались особые предметы, призовые. Такие грешник видел лишь в кубе, и продавались они либо за идеальные монеты, либо за чудовищное количество баллов, которое даже он не всегда может себе позволить. Два приза, усиливающие артефактные свойства предмета. Средний умножитель свойств предмета, увеличивающий цифры на выбранном свойстве в 1,6 раз. Это строго на лук пустил. Гуань улучшать решил по остаточному признаку. И еще один необычный трофей – модификатор облика предмета. Проверив телефоном впервые доставшуюся добычу, грешник прикинул открывшиеся возможности и не придумал ничего лучше, чем пустить ее на обрез. В результате оружие стало двуствольным, плюс прибавило в прочности и не потеряло при этом прочие свойства. Минус лишь один – вес увеличился. Ценное дополнение. Если вспомнить, что этот огрызок ружья спас жизнь в первую ночь, есть смысл в него вложиться. Тем более других вещей, на которых его можно использовать, нет, а избавиться от такого трофея хочется. Дело в том, что модификаторы относятся к средним предметам, а не к малым. То есть занимает приличное место. Да, лимиты грузоподъемности у грешника серьезно расширены, плюс новый рюкзак много добавляет, но все равно тащить, похоже, придется порядочно. Вот и приходится сокращать груз всеми способами. Но еще одну вещь надо прокачать по максимуму. Забавно, но грешнику выпал очередной рюкзак. И он оказался гораздо лучше предыдущего, хотя и тот вполне устраивал. Но устраивал ровно до того момента, как телефон снял параметры с нового. Предмет испытания. Синий. Экипировка. Тип – физическое. Класс – средство переноски грузов. Вид – артефактный рюкзак черепаха с особыми свойствами. Уровень – 12. Ранг – хороший предмет. Может вместить 5 свойств. И 2 дополнительно открываются при помощи расширителей. Артефактные свойства. Забота о содержимом и владельце. Слегка согревает организм носителя, если он мерзнет, и немного охлаждает, если он перегревается. Надолго сохраняет температуру помещенных в него предметов, сберегает съестные припасы от гниения и грибков. Способен долгое время не пропускать воду во внутренние отсеки при ливне и даже при полном погружении в водоем. Неплохо сопротивляется огню. Активированные свойства. 0. Доступно 5 слотов. Привязка. Нет. Прочность. 209 из 209. Атака. Нет. Защита. Усиленная. Большой предмет. Создатель. Лестница испытания. Возможные ресурсы, получаемые при разрушении. 1,6 кусков качественной кожи. 1,5 кусков отличной кожи. 1,2 куска прекрасной кожи. 1,5 кусков улучшенной руды. 1,2 куска рядовой руды. 1,4 куска магической руды. 1,4 качественного композита. 1,16 кусков отличной ткани. 1,3 куска прекрасной ткани. 1,8 отличной бечевки. 1,3 прекрасной бечевки. 1,12 катушек прекрасных ниток. 1,4 пластины прекрасного пластика. 1,8 рядовых кристаллов. 0,2 редких кристалла. 0,1 качественный горный хрусталь. 1,6 простой соли. 1,3 волшебной соли. 1,2 комка асбеста. 0,1 душа участника. 0,2 души существа. 0,6 душ твари. Внимание! Количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков, способствующих получению дополнительных ресурсов. Без них вы можете получать лишь минимальное количество. В случае удачного разрушения. Особые свойства. Подпространственные свойства. При кажущемся объеме в 20 литров, действительный объем 80 литров, по 40 литров в каждом из двух отделений. Действительный объем увеличивается в зависимости от уровня предмета. Плюс 0,8 литра за каждый уровень при данном цвете – синим. Снижение веса. Предметы, помещенные в рюкзак, при хранении теряют 62% веса, распространяется только на вещи, помещенные в закрытые в 2 отделения и карманы. Не распространяется на вещи в сетках, привязанные и прочими способами, закрепленные снаружи. При увеличении уровня предмета порезка веса тоже увеличивается. До максимально возможных 84% для данной вещи, если защита остается неизменной, повышенной. При увеличении защиты лимит может незначительно расширяться. Краткое описание. Весьма приличного качества рюкзак. Повышенная комфортность при переноске за счет продуманного расположения центра тяжести и системы креплений. Также за счет формы подчерепаховый панцирь неплохо защищает спину, но не является полноценной броней. Особые пространственные свойства позволяют помещать в него предмет длиной до 5 метров, если они не превысят лимит объема отделения, в котором размещаются. При ношении дает очень неплохую прибавку к лимиту переносимых предметов. 500 малых предметов, или 100 средних, или 20 больших, или 10 огромных, и 15 контейнеров. Прибавка к лимиту не увеличивается с ростом уровня и других параметров. Внимание! Для использования этого рюкзака требуются следующие параметры. Уровень 14, сила 12, выносливость 11. Наконец-то у грешника появился первый синий предмет. В градации по цвету 5 снизу и на одну ступеньку выше белого, прежнего фаворита. Цвет считается главнейшим свойством, и поднимать его труднее всего прочего. Грешник приценивался к этой процедуре на стартовой площадке, но, увы, пришлось отказаться. За баллы нельзя, только за идеальные монеты, причем дорого. Да уж, рюкзак порадовал. Тут одна вместимость по количеству предметов дорого стоит. Ровно в 2 раза выше, чем у того, который добыл в первый день. Да и по литражу неплохая прибавка. Плюс добавлена возможность таскать негабаритные длинные предметы. То есть не запрещается положить вязанку копий или тех же гуаней. Форма необычная, спину до копчика обволакивает, прилегая плотно, но при этом не сковывая движение. Если учесть, что у предмета приличная защита, получается что-то вроде доспеха, надежно прикрывающего тыл. Даже необычное артефактное свойство имеется, весьма уместное в условиях адской жары. И слотов под усиление порядочно. Надо бы занять их полезной для похода выносливостью, используя самые дешевые активаторы с незначительными свойствами. В сочетании со снижением веса это даст такую прибавку сил, что можно по раскаленной пустыне шагать часами, беззаботно насвистывая даже в жаркий день. И держа при этом за спиной 5 ведер воды. Если надеть выпавшую среди трофеев легкую куртку, также предоставляющую защиту от зноя и холода в сочетании с разгрузочным жилетом и со штанами, купленными на стартовой платформе, у грешника выйдет приличный лимит переноски предметов испытания. С учетом тех трофеев, что здесь израсходует, сумеет дотащить оставшееся добро до торговцев, не растеряв немалую часть по дороге. Да, весьма кстати рюкзачок подвернулся. Занявшись луком, грешник понял, что собственный уровень придется поднимать, так как у оружия резко прибавились требования. Видимо, тут так и задумано. Слабо развитые участники лишены возможности использовать лучшие предметы. Но да ладно, так или иначе это придется сделать. И дело не в луке, а в том, что вечно стоять на месте не получится. Сложности нарастают, приходится прогрессировать, поспешно тратить добычу, а не чахнуть над кучей дорогих трофеев. Грешник считал необходимое количество знаков уровня, высыпал в контейнер. Дождался вспышки браслета и укола, перетерпел кратковременную муть перед глазами, когда дальние предметы размазываются в кашу, а ближние искажаются. Запил проявившийся вкус железа водой. Помогло это слабо, потому что опресненная перегонка вода тем же самым отдавала, плюс йодные нотки добавляла. Покончив с уровнем, за параметр браться не стал. Хотелось сохранить ясную голову, чтобы завершить работу с луком. Впрочем, много времени эта работа не отняла. Грешник поднес телефон к обновленному оружию и оценил изменившиеся характеристики. Предмет испытания. Белый. Оружие. Тип. Физическое. Класс. Холодное. Дальность. Дальнобойная. Вид. Лук. Большой предмет. Уровень 18. Ранг. Великий предмет. Может уместить до 9 свойств, плюс 4 дополнительно, слоты открыты при помощи расширителей. Артефактные свойства. Первое. Четвертый уровень усиления артефактности. Весьма значительно усиленное действие против немагических видов защиты. Особенно ярко выражается при использовании бронебойных стрел. Второе. Четвертый уровень усиления артефактности. Вероятность кратковременной парализации цели при нанесении даже незначительного урона. 25% шанс при попадании в голову или иное вместилище основного мозга. 5% шанс при попадании в конечности или их аналоги. 10% при попадании во все прочее. Активированные свойства. Плюс 5 физическая атака. Плюс 5 физическая атака. Плюс 5 физическая атака. Плюс 5 физическая атака. Плюс 6 физическая атака. Плюс 6 физическая атака. Плюс 6 физическая атака. Плюс 6 физическая атака. Плюс 5 меткость. Плюс 5 меткость. Плюс 6 меткость. Плюс 4 меткость. Плюс 3 меткость. Привязка. Автоматически привязан. Бонус призового предмета, выбранного за достижение. Владелец – грешник. Участник – 165-62-11-C8. Прочность. 1559 из 1559. Атака – высочайшая. Защита – нет. Создатель – лестница испытания. Призовой предмет, выбранный за достижение, улучшенный по своей сути. Внимание! Для использования этого лука требуются следующие параметры. Уровень 18, сила 15, ловкость 17. Ранг оружия развивался проще, чем все прочее. И за баллы на стартовой площадке не так уж дорого поднимать. И трофеи для его изменения нередко выпадают даже при охоте на простую дичь. А если побеждать серьезных противников, то и качество добычи возрастает. В итоге всего-то на 2 ступеньки не дотянулся до предела идеального. Дальше расширять его станет невозможно, или грешнику пока что неизвестны способы это сделать. Последние из активированных свойств не самые сильные, но это дело исправимо. На той же стартовой платформе можно задешево поставить другие. Недешевое удовольствие, но баллов у грешника уже в разы больше скопилось, чем заработал за весь первый ярус. Так что если позволят лимиты по итогам прохождения, траты подъемные. Требования у оружия подросли не только к уровню, так что придется еще кое-что приподнять. Но это и без того планировалось, и не так уж дорого по символам в сравнении с серьезными навыками. Очень может быть, что в данный момент этот лук – самое сильное оружие на ярусе. То есть ни у кого нет ничего подобного. Ведь в основном оно эволюционировало за счет достижений, а их у грешников в разы больше набралось, чем у кого бы то ни было. Даже если предположить, что высокие касты при некоторых свершениях действительно получают больше, он все равно должен их превосходить за счет количества. Обновленный лук без проблем должен прошибать броню всем скорпионам. Разумеется, если они не дотягивают до элитных, с теми уже другие расклады. С прочими проблем быть не должно. И это не пустые расчеты, есть на что ориентироваться, ведь Тарк и Рыська каждый день делились с грешником полезной информацией. От друзей он знал, что практически все твари этого яруса, с которыми им приходится сталкиваться, относятся к традиционной фауне африканского континента или не сильно от нее отличаются. И в основном это пугливые травоядные. То есть подобраться к ним на удар копьем или мечом – не самая простая задача. Этот лук по мощности приближается к неплохой винтовке. А неплохая винтовка в Африке способна свалить кого угодно. Теперь бы добраться до нормальных территорий с нормальной дичью. Ох, он там развернется. Кое-что досталось и Гуаню, и Обрезу. Даже ножу немного уровень поднял, сокращая количество трофеев ради не самого важного оружия. Потом продаст его подороже и купит что-нибудь серьезное, во что есть смысл крупно вкладываться. Дальше занялся навыками. Лук поднял до раритетного класса, и, увы, выше рука не поднялась улучшать. Уже на раритет нам пришлось отвалить 2/3 заработанных символов, чтобы не потерять 10-й ранг. На эпическом классе расходы станут непомерными, а заработанные бонусы тут не помогут. Маловато их. По причине нехватки символов пришлось отказаться от повышения класса глефы. Потеряв бонус от модификации на 10-м ранге, грешник уже не сумеет его вернуть. Остро не хватает символов. Как обычно. Поднял класс отражения, улучшив его с эпического до легендарного. Да, дорого, но этот навык уже столько раз выручал, что экономить грех. И в него же влил все бонусы на поднятие ранга, доведя до 4-го. Длительность иммунитета при срабатывании теперь составляет 0,24 секунды. Воздействие, не приводящее к травмам, снижается на 85%, то есть сбить с ног, отбросить или вдавить в землю грешника теперь сложнее. Но и промежуток между применениями снизился до 2 секунд, а ставится щит за 1 секунду. Еще бы ранг до 5-го довести, и можно одновременно удерживать на себе 6 щитов, а не 5, как сейчас. Но, увы, чересчур дорого, не хватило. Больше символы на навыки грешник не переводил, все оставшиеся ушли на параметры состояния. Едва уложился в задуманное, растратив добычу практически в ноль. Результат выглядел так. Уровень 18. Энергия тела 230 плюс 88. Энергия духа 90 плюс 56. Параметры. Сила 15. Субпараметры силы. Сокрушение брони 15. Ловкость 18. Субпараметры ловкости. Меткость 17. Выносливость 12. Субпараметры выносливости. Устойчивость 4. Восприятие 5. Дух 0. Состояние. Физическая защита 18. Магическая защита 0. Физическая атака 18. Магическая атака 0. Активные навыки. Встроенные. Рукопашный бой 6. Встроенно улучшенный. Картография 0. Базовые. Копье 2. Травничество 2. Простые. Артиллерия 7. Дубины 9. Подручные предметы 6. Ловушки 5. Улучшенные. Нож 2. Превосходные. Глефа 10. Одна модификация плюс 20% скорости работы с этим оружием. Раритетные. Лук 10. Одна модификация плюс 36% к начальной скорости стрелы. Пистолеты 0. Эпические. Эпическое исследование 2. Эпическая геология 2. Легендарное. Легендарное отражение 4. Каста. Нет. Карма накопленная 701654. Баллов на текущем ярусе 107438. К сожалению, поставить все, что можно, на максимальный 18 грешник не смог. И это он не о рангах навыков, ведь с ними все сложно, они чем дальше, тем выше по расходам взлетают до космических требований. Не потратя так на лук, могло с лихвой хватить на все параметры, субпараметры и состояние. Шутка ли, больше 130 тысяч за него отвалил. Да, безумно дорого, но очень уж не хотелось терять модификацию. Дело в том, что чем выше класс навыка, тем она лучше. Когда грешник впервые ее открыл, ощутил изменения при первом же выстреле. Причем какие-либо корректировки в работу вносить не пришлось. Прибавка в скорости полета работала сама по себе. Цель поржалась без дополнительных поправок, действовать приходилось как всегда, будто нет никаких лишних процентов в плюс. Как при этом новая баллистика согласовывается с законами физики, не спрашивайте. Парадокс. При таких ценах поднимать лук дальше – нереальная задача. Надо или дождаться третьего яруса, где выкупить на стартовой платформе все, что позволяют лимиты от кукловодов, либо надеяться на оказию с новыми солидными призами, где опять выпадут десятки тысяч символов, плюс накопится немалая добыча из тварей. Но даже так на значительные изменения в дорогих навыках рассчитывать не приходится. Значит, пока что о таких тратах придется забыть. При первой возможности подтянет параметры и состояние до максимума. Это в свете нынешних трат почти копейки. Но что дальше поднимать, потом подумает. Похоже, ярус действительно заточен под интенсивное развитие. Даже то, что грешника выбросили в такой дыре, местонахождение которое до сих пор покрыто тайной, удалось обратить в плюс. Он приспособился развиваться так, как прочие участники пока что не научились. Возможно, ни у кого нет под боком несметных орд хищников, которых огоньком в ночи помани и тут же со всех сторон сотнями сбегаются. По словам Тарка, выслеживать травоядных антилоп – это совершенно иная по результативности охота. Да, куда менее рискованная, однако нечего и мечтать за темное время суток успеть в одно рыло набить 1000 жирных контейнеров. И это не считая всевозможных призов за достижения. Из контейнеров, полученных за великие свершения, а также высыпавшиеся из скалопендры и раритетного скорпиона, грешник достал множество дорогостоящих предметов. Здоровенный щит из металла и черного пластика сразу отправился в новый рюкзак. Прекраснейшие показатели, но слишком уж специфический предмет. Вряд ли найдется участник, готовый выложить за него достойные деньги. Следовательно, придется сбывать обычному торговцу, либо разбирать на ресурсы, если понадобится освободить место под что-нибудь более ценное и такое же громоздкое. Металлический шлем со стильной Т-образной лицевой прорезью пришлось забраковать. Обзор снижает, будто ведро с неудобно устроенными дырками на голову надеваешь. Но любителям серьезной защиты может понравиться. Копье понравилось самому. Вот только зачем оно ему, если имеется гуань при высокозадранном навыке? Однозначно следует приберечь до встречи с зажиточными и при этом адекватными участниками. Прокачивать такой предмет с нуля до подобных показателей – это прорва денег, да и не все цифры легко поднимаются обычными трофеями. Но грешник готов отдать с хорошей скидкой. Все равно это лучше, чем сбагривать торговцам от кукловодов. Те режут цены просто на повал. Арбалет тоже весьма хорош, и выглядит эффектно, и параметры симпатичные. То, что размером невелик, даже хорошо. Потому что, увидев этот трофей, грешник мгновенно вспомнил про рыську. Оптимальное оружие под ее хрупкую комплекцию. И навык у девушки давно открыт. Надо обязательно с ней встретиться и отдать. Такой арбалет она сама вряд ли добудет. А делать его с нуля или около него – тоже прорва денег и баллов. Тяжелую кольчугу с достойными параметрами сам примерил, покрутился в ней. Не понравилось. Контраст с бронежилетом разительный. Чересчур ощутимо давит на плечи, сковывает, скорость ограничивает. Может, защита от нее и побольше, но ему не подходит. Разве что в будущем, набрав силы побольше, возьмет себе что-нибудь вроде такого, но поудобнее. А пока что только на продажу. Из всех трофеев выбрал лишь 4 однозначно дорогих предмета, которые можно экипировать самому. Дешевку в расчет не брал. Всякие колечки и браслеты можно легко надевать в пределах лимита количества артефактов и также легко продавать. Первая вещь неожиданная. Штаны. С виду обычные, на армейские похожие. Желтовато-зеленые, невнятно камуфляжные. Будто краска выцвела от частых стирок. Потасканно смотрится, дешево. Но стоило поднести к ним телефон, и мнение поменялось. Предмет испытания. Синий. Штаны. Тип. Физическая защита. Класс. Одежда с защитными свойствами. Вид. Защитные штаны. Ловкости. Большой предмет. Уровень 11. Ранг. Хороший предмет. Может вместить до 5 свойств и 2 дополнительно открываются при помощи расширителей. Артефактные свойства. Прибавление ловкости. Штаны прибавляют ловкость на величину 0,17 на уровень владельца. Активированные свойства. Нет. Доступно 5 слотов. Привязка. Нет. Прочность – 413 из 413. Атака – нет. Защита – увеличенная. Создатель – лестница испытания. Считая новый рюкзак, второй синий предмет. Это само по себе мгновенно заинтересовало, и чем больше грешник изучал параметры, тем выше поднимался интерес. Если верить кукловодам, штаны защищали даже лучше, чем бронежилет. Все за счет значительно увеличенной степени защиты. В развернутом описании даже обещалось, что при попадании пули и прочих предметов, способных нанести повреждения за броней, ткань на обширном участке особым образом уплотняется, распределяя мощь удара по приличной площади. Приятного в этом тоже мало, зато избавляет от сильнейших точечных ушибов или даже переломов. Еще одно полезное свойство. При наличии ненужного контейнера можно в любой момент поменять расцветку штанов и изменить теплоизоляционные свойства. То есть на морозе настроить их так, чтобы согревали, а на жаре, чтобы не мешали коже охлаждаться. В общем, вещь однозначно достойная – прикрывать грешнику ноги. Он бы от рубашки той же фирмы не отказался или куртки, но, увы, ничего похожего не выпало. В магазине за идеальные монеты на стартовой платформе можно подобрать хоть полный комплект удобной и эффективной одежды. Но цены там безбожные. Надев штаны, грешник походил по трюму, после чего, свыкнувшись с ощущением заметно возросших возможностей, с короткого разбега взбежал по корпусу корабля. Сделал это столь резво, что инерция занесла на потолок, откуда упруго оттолкнулся, направив тело головой вниз на пол. Но в полете успел извернуться и сгруппироваться, благодаря чему совершил полный оборот и приземлился на согнутые ноги. Причем проделал этот акробатический трюк почти бесшумно, несмотря на увесистую обувку. Смотрится красиво, но бестолково. Однако грешник ничего полезного сейчас и не задумывал. Просто проверял, на что способен с увеличившимися параметрами. Приземление вышло не идеальным, но ощущал, что способен на большее. Тело неохотно принимало прибавление от кукловодов, привычно пыталось работать по старинке. Но да ладно, со временем оно свыкнется, приспособится. Начнет использовать возросшие возможности безукоризненно. Еще три предмета, удостоившиеся чести стать частью постоянной экипировки, выглядели не столь эффектно. Невзрачное кольцо, при ношении значительно снижающее риск сильных ушибов, переломов и вывихов, при падении и прочих неприятностях, и с высоким шансом быстро останавливающее кровотечение, если раненый владелец потерял сознание. Ремень с массивной пряжкой, способный нередко вызывать кратковременное замешательство неразумных противников в рукопашной схватке. Отгоняющий от носителя большинство мелких насекомых, значительно увеличивающий шанс того, что владельца проигнорируют змеи и прочие ядовитые рептилии. Весьма полезно в нынешней ситуации. Возле развала выброшенных на берег водорослей лучше не показываться, мошкара, которая над ними кружится, тут же тучами налетает. Кусает безболезненно, но затем от нестерпимого зуда приходится часами страдать. Нацепил на шею гибкий обруч из непонятного материала. Грешник не привык на этом месте носить что-либо, однако ни малейшего дискомфорта не испытал. Наоборот, сплошные позитивные эмоции заиграли, будто после хорошего массажа. В голове прояснилось, силёнок прибавилось. Но это далеко не все. При ношении обруча полные сутки не снимая или снимая лишь на незначительный срок, продолжительность сна существенно уменьшается. Описание обещает, что снижается в два раза в идеальных случаях, однако все без подробностей никак не объясняется, как этого идеала добиться. При этом владелец при пробуждении получает долгоиграющий заряд бодрости, сравнимый с тем, который можно ощутить после энергичной разминки в сочетании с контрастным душем и чашкой добротного кофе. При этом никакой химии в организм не впрыскивается, ни малейших конфликтов с медикаментами из браслета и пилюль не возникает. И ремень, и кольцо, и обруч рангами не обделены, с приличным количеством слотов. Дорогих активаторов у грешника не осталось, заполнил средними и слабыми усилениями, прибавляя ловкость, силу и выносливость. Еще один алтарь воскрешения и два камня телепортации отложил. Ни то, ни другое грешнику пока не требуется. Немало недорогих предметов разломал при помощи разрушителей, добывая ресурсы для производства стрел и уменьшая количество вещей большого класса. Увы, даже резко расширившиеся возможности по переноске не позволяли безопасно таскать все, что выпало после столь ожесточенной бойни. Кучу разнообразной мелочи потратил, усиливая предметы, которые ему не нужны. А все потому, что поклажи снова многовато намечается. Надо ее уменьшать всеми доступными способами. Но там, добравшись до людей, торговцев сумеет продать с наценкой полагающиеся за усиление. Потеряет, конечно, в цене, но куда деваться. Вариант устроить здесь склад обдумал хорошенько, но отверг. Неизвестно, как там дальше обернется. Не факт, что получится вернуться даже с учетом наличия телепортации. Также из главных контейнеров достались 4 флешки. В одной обнаружилась карта с детализированными участками, но долго по этому поводу радоваться не пришлось. Изучив новую информацию, грешник понял, что ему достались лишь куски близлежащей пустыни и пара огрызков побережья. Судя по всему, там все аналогично уныло. Перемещаться камнем телепортации нет смысла. Вторая флешка содержала что-то вроде иллюстрированного справочника с картинками, на которых изображались полтора десятка разных обитателей яруса в естественной среде обитания. Краткая информация под каждым изображением сообщала о рационе, повадках, примерных ареалах обитания, уязвимостях и опасностях. В третьей ничего не было, кроме QR-кода. Направив на него камеру телефона, грешник получил сообщение, из которого следовало, что он на интуитивном уровне изучил наречие «нгвимбаобо». Что это такое и для чего оно надо, не объяснили. И ни малейших изменений при этом в себе не ощутил. В общем, непонятно. Четвертая флешка содержала отметку на карте, но, к сожалению, без единого полноценно открытого куска, куда доступно телепортирование. Оно ведь невозможно без высокой детализации. На отметке высвечивалась информация, что в этой точке можно повстречать торговца по прозвищу Мьеме. Если предложить ему 75 хитиновых пластин отличного качества, он за каждую заплатит по 2 идеальные монеты. Также указывалось, что такой ресурс на ярусе можно добыть лишь в локациях Skeleton Coast и прилегающих к ней засушливых территориях. Только там водятся гигантские скорпионы, многоножки и какие-то песчаные ловцы, с которыми грешник ни разу дел не имел. И иметь не стремится. 150 идеальных монет – это прилично. Примерно столько же дожидаются на стартовой платформе. Это все накопление грешника, оставшееся с первого яруса. Плюс здесь за 2 битвы со скорпионами на достижениях и в некоторых призовых контейнерах набежало еще 224. Но это пока что не в счет, ведь заработанное сейчас потратить невозможно. Надо как-то вытащить, не позволить себя ограбить или убить. Но каким образом? Хитиновая пластина – средний предмет, то есть равнозначно 5 малым. У него и без нее груз серьезный, впритык к лимиту. А это значит, что столько унести проблематично. Все, что можно сделать, это заготовить их и спрятать здесь в надежде, что удастся вернуться. Да уж, не хотел клад устраивать, а придется. И раз уж так, заодно оставит и малоценную мелочь. Опыт подсказывает, что с перегрузом идти нежелательно, да и кто знает, что по пути подвернется. Вдруг новая порция богатой добычи нарисуется, надо держать хоть немного места на такой случай. В общем, информация полезная, но не совсем та, на которую он рассчитывал. Области карты, далекие от пустынного побережья, не открылись. А это значит, что выбираться грешнику придется на своих двоих, а не при помощи камня телепортации.